Всем здравия, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио, Уральский хоровод 2020, Большая Медведица поселение. Мы здесь продолжаем встречаться с интересными людьми, и очередная моя собеседница, симпатичная такая дамочка, сейчас представится и скажет, как ее зовут и что она здесь делает. Итак, здравия тебе. Здравствуйте. Как звать? Меня зовут Ирина Ивановна Орда. Вот так в миру, грубо говоря, да, или просто Ирина Орда. Чем здесь занимаешься? Ты местных жителей будешь, али как? Мы в родовое поселение Большая Медведица приехали, получается, 2 года назад. Это у нас 3-е лето. Вот. И у нас есть идея построить ретритное место, или это может усадьба. По-русски как это? Как ретритное? Это сказать? Место, где бы собирались мои ученики для семинаров, тренингов, ретритов, для общения, для расслабления, для релакса и так далее. То есть такая релакс для тела, ума и души. Хорошая тема. Хорошая тема. Ты сама осветешь, я смотрю, как раз этим и занимаешься. Ладно, а почему вот это направление? Как ты к нему пришла? К этому направлению, к психологии вообще. Я с 98-го года в психологии. У меня в Челябинске есть свой психологический центр. И, в принципе, одной из идей, когда мы сюда приехали, мне почему понравилось, что целый гектар, а у нас 1,5 гектара, что на этих 1,5 гектарах можно построить гостевой дом, можно построить маленький дом, большой дом, и чтобы могли люди приезжать и в доме жить, и чтобы баня была, и чтобы с палатками люди могли приезжать, чтобы можно было проводить мероприятия. Ну, это как бы основная наша семейная идея была. Вот. И мы, в принципе, не прогадали, потому что вот такие у нас сейчас времена наступили, и такой внутренний туризм развивается, у нас тем более здесь камни есть, великие алаки священные, да, и у нас здесь много и гор, и всего, поэтому мы можем развиваться и также давать работу тем же поселенцам. Вот. Ты сказала семейные, и мне это порадовало, потому что часто бывает так, что семьи-то после переезда на землю разрушаются. А у тебя так сказал, семейная. Ну-ка вот так расскажи про семейное. Да, семейная, да. Мне именно когда... по-честному, если честно, да, там, в принципе, я сейчас онлайн работаю, я могу спокойно проводить семинары, там, тренинги, курсы разные, да, и сидеть в поселении, мне чем нравится, что в спокойном уме, то есть из какого пространства я провожу эти семинары, то есть чем я наполнена, какое у меня внутреннее содержание, такое я передаю, транслирую обществу. Вот. А мой муж, он занимается промышленными кондиционерами, вентиляцией и так далее. Ну вот и потихоньку уже говорит, надоело мне это все. Вот. И тоже ему нравится и жить в поселении, и нравится и строиться. И у него, оказывается, это его даже и психотип, и все остальное. Ему нравится собирать людей, организовывать, что-то рассказывать, передавать знания и так далее. Поэтому мы тут как бы сошлись с ним. Вот. Тем более, сами понимаете, с мужчиной в семье всегда проще. Да? Там, я занимаюсь одним, он занимается по хозяйству, строит, там, привез, увез, приготовил и так далее. Поэтому мы можем, в принципе, семинары проводить круглогодичные зимой, и летом, и весной и так далее. Вот. Так тебе прозвучало такое. Мужчина – полезное существо в семье, ой, особенно мужчина. Если прирученное, да? Ну, как, так не то, что прирученное, потому что, во-первых, как говорится, женщине необходимо вдохновить мужчину, потому что я, например, вижу, как он вдохновлен. В 6 утра соскочил, и надо куда-то ему бежать за какими-то там доски, какие-то гвозди, что-то ему надо, он прыгает, что-то строит. Я просто вижу, что ему это нравится, это его родное. Как завела-то мужика, а? А еще когда он говорит, например, когда я ему говорю, начальник усадьбы, так у него вообще прям крылья вырастают, он прям главный тут, понимаете? А мужчина же должен быть главным, понимаете? Начальник усадьбы, это значит, начальник Чукотки был, да? Хозяин. Он говорит, не начальник, правильно, а хозяин усадьбы. Вот. Ну и года же идут, поэтому когда все равно, если, как бы, если мы говорим про родовое поселение, что, конечно, одна общая идея есть, и она есть. Ну, к примеру, как уральский хоровод, да? То есть, к примеру, мы с удовольствием принимаем участие в этом уральском хороводе. Но все равно наша единая семейная именно идея, да, как вот как ячейка родового большого поселения, да, она как бы существует, и мы хотим ее наполнить. Потому что, тем более, например, вот на Уральском хороводе, к примеру, ну как, если у меня есть пространство блогерства, да, то я, конечно, могу и пиар давать, и рекламу давать, и вокруг меня и ученики, и люди, они собираются с правильным мышлением, и им это нравится. Вегетарианство, трезвый образ жизни, жить в палатках, водить хороводы, им интересно рукоделие, и песни, и танцы, и все, что происходило на этом Уральском хороводе, им все это нравится, потому что это вот моя аудитория. Как раз. Вот. И тем более здесь, когда большая энергетика, ну, как скапливается, это же во благо. Вот. Поэтому я так думаю, если бы каждый из поселенцев бы делали маленький свой вклад в большие хороводы, там, в большие мероприятия, то мы могли бы собирать большие аудитории, и это же возможность деньги заработать. Да? Тут, как бы, деньги-то никто не отменял, как говорится. Например, вот там кто-то пирожки стряпает, кто-то, к примеру, там, продает там что-то, там, какие-то варенья, печенье, кто-то там занимается семинарами, кто-то правила ставит, кто-то гимнастика, йога. Ну, все, что хочешь. Это возможность. Это возможность. Тем более, нам ведь как повезло, что у нас такие здесь площади в Уральск, в родовом поселении Большая Медведица. Видите, и сцена есть, поэтому сегодня вот вы же слышали, как люди, кто первый раз приехал, или сказали, вау, так это же как круто жить в палатке, так есть туалеты, есть... душ с горячей водой, да. Есть кухня, и вечером свет горит, как, ну, как кухонное такое помещение, как кафе, грубо говоря, и сцена, на которой мы стоим. И, в принципе, здесь все для этого есть. И центральный терем есть, и кипяток есть, и площадь-то большая. А детям как здесь хорошо? Вы же видели, как это дети просто счастливы. Они с грязными пятками спят и счастливы. Ну, по-другому, да, там, где мыть? Да они нигде не мыть, завтра опять запачкаются. Ну так. Хорошо. Ну, дети-то видите, как счастливы. Вы же видели, как дети вчера. Я смотрю за детьми, а у них там особая атмосфера. Это же здорово. И внуки, и дети, и прекрасно просто. Да и вчера, и сегодня, и позавчера. Да, и вообще просто, я говорю, наблюдаю. Поэтому если как бы, иметь так правильное мышление, да, даже когда приезжаешь в родовое поселение, я думаю, что там общее дело общим делом, но у каждого должно быть что-то быть свое. Кто-то там печет пироги, там кто-то стряпает, там кто-то занимается семинарами, тренингами. Каждый занимается своей узкой специализацией. И когда общее это дело есть... Каждый занимается своим делом, да, как поварным, как мы говорим, да, каждый занимается своим делом. Тогда и получается такое, знаете, общее большое дело. Как тебе вообще атмосфера фестиваля? Удался фестиваль? Да, несомненно, конечно. Да. Радость, радость света. Радость, да, радость света. И как и организация, и погода нам. Ну, погода тут, в принципе, у нас тоже нам повезло. Было и жарко, и холодно, и дождики. И, ну, погода была хорошая. Атмосфера очень хорошая. Я, например, на этом семинаре, на этом, пока шел Уральский хоровод, провела 3 мастер-класса. У меня был первые 2 мастер-класса было по метафорическим картам. Я автор метафорических карт. Вот. У меня где-то примерно, вот за 3 мастер-класса, где-то примерно около 60 человек прошло. То есть на каждом моем семинаре было порядка 20 человек. То есть, да, понимаете? Вот. А тема психологии, она все равно нужна, это же как бы все равно мы выращиваем сознание людей, учим. Ну, понятно, что в основном, не в основном, а это, ну, в основном мужчины были, в основном это женская идея, да, там, работа с эмоциями, но когда женщина внутри умиротворена, гармонична, да, внутреннее наполнение есть, она же приносит это в свою семью. Вот. А рассказала, чем занимаешься. А что для себя? Подчеркнула, что-то интересное было? Да, я, мне понравилось. У меня очень большая радость. Я как автор метафорических карт, у меня такие проекты есть, да, которые рисованные есть. Да, там игры мы рисуем, какие-то наглядные пособия для психологии. Здесь я встретила художницу, которая училась в Питере. Представляете? И она расписывает фарфоровые чашки и так далее. И я прям увидела... Вот ее я нашла, и мы с ней договорились, как будет проект, который у меня сейчас вот намечается. Она говорит, я не хотела ехать на фестиваль. Представляете, не хотела. Я к ней когда подошла, мы уже с ней договорились, там все уже договорились, вот сейчас вот приедем домой, будем этот... Я нашла художника здесь, понимаете, нашла художника, это круто. Я сходила, мне понравилось очень ткацкое мастерство, мне понравилось. На игре я была, потом на чем я еще была, приготовление кваса была, еще на чем-то была, ну, самое главное, хороводы, конечно, это такая мандала, где очень большая энергия, и, конечно, там утром и с утра до вечера есть мероприятие, это порадовало. Ну, вот. Хорошо, ну, вот смотрите, друзья, каждый выносит из Уральского хоровода, да вообще из фестивалей, правильно сделанных, правильно поставленных, где все от души делается что-то полезное, и каждый привносит что-то полезное. Вот тем вот такие фестивали важны. Поэтому не стесняйтесь, приезжайте на Уральский хоровод, на другие фестивали, и делитесь своим, и принимайте что-то от тех, кто делится с вами. В заключение нашей беседы, у нас есть такая традиция хорошая, когда тот, кто говорит, желает тем, кто его слушает и смотрит, что-то доброе, вечное, хорошее. Ну-ка, пожелай, пожалуйста, прямо тут. Ну да, я так думаю, что надо приобретать земли, наверное, уже многие стремятся к землям. У меня, кстати, на этой же территории уже двое учеников купили землю, им нравится это. Вот, и ну что, на земле-то оно и на земле жить, поэтому хорошо бы приезжать к земле. Тем более у нас тут удобно, большие города рядом и так далее, поэтому надо приезжать сюда. Пока, если нет возможности, значит, хотя бы приезжать на фестивали, где детям есть возможность увидеть настоящую жизнь. А если они увидят свою настоящую жизнь, ну, дети — это наше будущее. Mm-hmm. Вот, поэтому для детей, конечно, хорошая площадка. Хорошо сказала. Ну что ж, друзья, прощаюсь с вами. Напоминаю, Уральский хоровод 2020, Большая Медведица. Мы с вами еще пока на земле, поэтому давайте эту землю будем делать лучше. Хочешь изменить мир? Начни с себя, гласит древняя мудрость. Поэтому начинаем с себя, встречаемся совместно для того, чтобы понять, как это сделать. Всем желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!